«Но все же я очень прошу тебя, — сказала Полина, — если появится доктор Мэтьюс, не груби ему. Он ни в чем перед тобой не виноват. Ему поручили работу, он ее выполняет. Нет смысла превращать свое прошлое в такое неприкосновенное сокровище». Она проводила его до двери кабинета. Подставила щеку для невинного поцелуя. Запах лекарств, помады. И неужели вина? Переступить порог, как вернуться из заграничной поездки. Срок вашей визы истек. Продление? О, это надо заслужить. Заслужить. Нам сдается, что цели ваши изменились и стали не вполне благовидными. Нет уж, решать будем мы. Кипер вернулся к себе в спальню-студию. Весь рабочий стол был завален фотографиями, газетными вырезками, бобинами с пленкой. Жизненный путь мистера Лестера в кинокадрах выглядел слишком сияющим и прямым. Победно играл в хоккей, смело сражался с врагами на войне, влюблялся, женился, растил детей и внуков. Все было безнадежно предсказуемым в этой судьбе. Все, кроме смерти. Ну а смерти, ударом об асфальт, заказчики как раз просили не упоминать. Труднее всего было рассказать о профессиональной деятельности героя. Финансовые операции. Как их изобразить на экране? Кипер честно пытался вчитаться в статьи и брошюры, понять. Чаще всего там мелькало слово «убежище». Мистер Лестер строил убежище от налогов и торговал ими. Он умел находить их в самых неожиданных местах. И благодарные клиенты укрывались в них от свирепых вездесущих инспекторов, не нарушая при этом никаких законов. Например, кто не видел, проезжая по шоссе, высокие щиты с придорожной рекламой? Но обычный водитель не обращает на них внимания. Разве что сглотнет слюну при виде знакомого названия ресторана и вслушается в голос поджелудочной железы. Пора или не пора? Не то мистер Лестер. Ему однажды пришла в голову простая и гениальная идея. А что, если купить такой щит? Ведь это будет капиталовложение. Ты предприниматель. Потратил большие деньги, значит, твой доход сократился. А с меньшего дохода ты платишь меньший налог. Конечно, ты не сообщаешь налоговому управлению, что деньги на покупку счета ты одолжил на стороне. И то, что через пару лет ты вернешь щит прежнему владельцу, который заплатит твоему кредитору сумму долга, да и тебе какой-то процент. Почему он согласится это сделать? Да потому что и он сможет выдать эту покупку за капиталовложение и списать ее со своих налогов. И так, не нарушая никаких законов, покупатели и продавцы придорожных счетов смогли укрывать в их тени миллионы долларов от ненасытного налогового управления. А наивные водители воображали, что щиты стоят себе и стоят неколебимо. Об их замысловатых перемещениях в волнах финансового океана они и не догадывались. То же самое с ветряными электрическими мельницами. Они вдруг стали вырастать и плодиться по всей стране с неслыханной скоростью. А почему? Нет, вовсе не для экономии. Электричество, производимое ими, стоило чуть ли не вдвое дороже. И, конечно, не для потехи всяким новоявленным и безалаберным Дон Кихотом. А потому они стали вырастать, что фирма мистера Лестера объяснила богатым вкладчикам, как выгодно тратить деньги на это ветреное дело. Ибо правительство, пытаясь развивать новые источники энергии, не дымный уголь, не липкую нефть, а светлое солнце и чистый ветер, ввело щедрые налоговые поблажки для покупателей ветряных мельниц. И Дон Кихоты нового практического образца кинулись с копьями наперевес завоевывать эти богатые налоговые россыпи. Да, это было уже кое-что. Кадры с придорожными щитами и ветряными мельницами, похожими на самолетные пропеллеры, поплыли по экрану.